Как я могу тебе врать? Мы же вот-вот станем родственниками. Я тебе говорю, мой сын никак с ней не связан. Они просто знакомые. Причем у них шапочное знакомство. Девчонка обязана ему за спасение своей жизни. Возможно, в виде благодарности, она планировала принять его в долю в свое дело. Ты же сам, только что сказал, они никак не связаны. Это так, только планировали. Года через полтора. Сам знаешь, Чжувон сейчас в армии, поэтому свадьба откладывается. Тогда почему она согласна так долго ждать? Откуда у нее возьмутся деньги? Чжувон должен был стать инвестором, поэтому встал бы во главе, чтобы управлять всем. Понятно, это разумно. А что насчет того, что ваша семья приглядывает за ней и покровительствует? Почему не хотите уступить и передать ее другим семьям, чтобы контроль над ней стал полнее? Ну что за глупости? Мы за ней не приглядываем, и тем более не контролируем, упаси бог, даже не пытаемся. Она сама по себе, а то от нее одни проблемы были бы. Хорошо. Я рад это слышать. Знай, что моя компания Hyundai теперь хочет заполучить ее и ее знания. Постарайся донести это до Юнми. Думаю, она уже поняла, что без поддержки и без влияния у нее ничего не получится. Министерство даже не пошевелится помочь ей, не говоря про выплату тех сумм, что ей уже начислили, а про те смехотворные требования она вообще может забыть, пока не извинится перед всеми. Это правильно придумали. Без денег она никуда от нас не денется. Попрощавшись, Данвук отключает громкую связь на телефоне и поворачивается к своей матери, в кабинете которой проходила беседа. «Мама, ты все слышала? Можешь объяснить, что все это значит? И почему мне ставят такие условия? Почти ультиматум. Кто такая эта Юнми и почему мы должны уговорить ее? Я чего-то еще не знаю. Не разговаривай так с матерью. И не смей повышать на меня голос». Прихлопнула по столу рукой для пущего эффекта Муран. «Если тебя довел до такого состояния какой-то выскочка, то вот ему и предъявляй свои претензии. Этот выскочка, хоть и не владеет контрольным пакетом акций, после поглощения других более мелких компаний, но теперь является почти монополистом на автомобильном рынке в нашей стране, и за рубежом знают их продукцию. А у нас еще полдесятка конкурентов, и это только внутри страны. И что насчет Ючжин? Ты... Правда, хочешь пригреть эту ядовитую змею у себя на груди и пустить в наш дом, сделав женой Чжувона? Эту шлюху, почему в наш дом? Он отправится в их, здесь ему делать нечего, у меня есть наследник. Чжувон станет главой их семьи, раз у них нет своего наследника, а только дочь. К тому же его больше интересует автотехника, чем наша кораблестроительная отрасль. А уж шлюха она или нет, свечку не держал. Значит, быстрее детей вместе заделают. Если не захочет, чтобы его кто-то опередил, то есть ты решил толкнуть моего внука в этот змеиный клубок? Ты мне зубы не заговаривай. Что там с этой Юнми? А что с ней? Я тебе перед звонком рассказала о ней все, что знала. Сами ополчились на нее, думая, что она уступит. А она не уступила и ответила еще агрессивнее. Теперь ищут тех, кто сделает за них грязную работу, чтобы помириться с Юнми, а результаты загробастать себе. Мой тебе совет, не влезай в это дело. Ты сама что-то можешь сделать, если только поговорить с ней, извиниться перед ней. Извиниться перед ней? Мама, ты здорова? Я не сошла с ума. Мне хватило одного первого раза, одной встречи с ней, чтобы понять, кто она. Это вы, все остальные, до сих пор думаете, что справитесь с ней с помощью силы. Ладно, я позвоню ей. Предложу встретиться. Муран, покопавшись в своей записной книжке, найдя нужный номер, берет сотовый телефон, но потом, спохватившись, передает его сыну, который под ее диктовку набирает цифры. «Госпожа Джемин, это госпожа Ким Муран, я бабушка Чжувона». После положенного приветствия, краткого знакомства и слов благодарности за внука, Муран не стала откладывать дело в долгий ящик, переходя к сути звонка. «Мы с вами еще не знакомы, как следует, но я знаю вашу дочь Юнми, и чтобы исправить это упущение, хотела бы пригласить вас и ваших дочерей к себе в гости. Ох, это так неожиданно и так приятно, но боюсь, сейчас это невозможно. Юнми уехала строить свой двигатель. А разве американцы дали ей визу? Юнми не полетела в Америку. Она отправилась в Россию. Глава 45. Время действия. Начало недели. Место действия. Самолет на пути в Россию. Меня пригласили на стажировку в Америку, на 2 месяца, для обмена учащимися. Не знаю, кому я там понадобился, но здесь, дома, из этого решили устроить очередную порку для меня. Они верили, что я буду кипятком писать, если они мне запретят поездку. Все вокруг просто грезили этой чертовой Америкой, а мне было безразлично по большому счету. Скорее отвратно, чтобы идти у них на поводу. Так вот, мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться, и поставили перед выбором, что либо я закрываю все свои долги, штрафы, приношу извинения и веду себя как приличная корейская девочка, иначе мне не видать ни разрешения на поездку, ни визы от американцев, ни вообще проблеска надежды, либо я веду себя как обычно и делаю что хочу. Правда, второй вариант мне не предлагали, а его выбор, как альтернативы, это уже моя инициатива. Наверняка хотели выторговать себе каких-то преференций при диалоге, или думали, что я буду просить их отпустить меня. Даже директор СГДУ, не говоря уже о министерских чиновниках и прочих околоправительственных структур, включая богатые семьи Чебалей, у которых есть свой экономический интерес, пытались намекать, чтобы я одумался. Кто-то не скрывал своего злорадства, а кто-то радости и шкурного интереса. Надеюсь, они меня потеряют на какое-то время из вида, когда внезапно исчез из страны. Но я даже не почесался, чтобы начать бегать, собирать, оформлять всякие справки и документы для получения разрешения на такую поездку, хотя виза для обучения гораздо проще оформляется в их консульстве. Помимо Америки роторным двигателем заинтересовались, что было ожидаемо, еще в Японии, и тоже приглашали посетить их, а солярником заинтересовались в Европе и России, не стали мелочиться, и сразу предложили приехать в один из институтов, не совсем на обучение, все же, но как формальный повод и оправдание для семьи сгодился. Мы с Яной отправились на месяц, пока у меня были зимние каникулы, в подобие туристического путешествия. Если честно, то я не верил, что из всей затеи получится что-то дельное. Меня пригласили в Екатеринбург. Знакомство с Россией, экскурсии по городу, посещение завода по производству двигателей. Но главным мне виделся институт, который здесь на Урале был площадкой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области моторостроения. В отличие от моего мира, насколько я знал и помнил, местный завод не производил дизельные двигатели банально потому, что их не изобрели. А если завод являлся площадкой для института и они сотрудничали, то все может пройти довольно быстро и мне не придется долго задерживаться. Надежды юношей питают, хотя теперь я не совсем юноша. Приключения ожидали нас сразу по прибытии, можно сказать, едва мы вышли из самолета. Вот прямо сейчас, в этом году случился температурный минимум за всю историю наблюдений в этой местности. Бедная Ина, как она намерзлась за это время, пока не оправилась обратно в теплые края. Больше никогда не буду жаловаться на холод у нас зимой. Там же настоящий курорт по сравнению с этой погодой, заявляла Ина после возвращения с улицы. Заселились, немного обвыклись, застав первую праздничную неделю выходных. Каждый раз, когда мы с ней выбирались куда-то, Ина покупала себе новую теплую вещичку. Ну, или я ей покупал, видя ее радость на каждый подарок. Я тоже сумел закупиться подходящей одеждой для меня, в основном мужской, не став изменять своим правилам. А еще это было весело, когда Ина пыталась все это на себя напялить и превращалась в колобка, становясь шире меня, если учесть ее скромный рост. То сравнение было очень даже правдоподобным. В номере, где мы жили вдвоем, Яна часто забиралась ко мне на диван, прижимаясь ко мне и укрываясь теплым пледом вместе со мной, чтобы я ее согрел. «Яна, не бойся, у меня теперь есть девушка, ты в безопасности», — успокоил я ее. Первый раз она, конечно, удивилась и испугалась такому предложению от меня, но потом сама стала проситься погреться. Юнми тоже никак не реагировала на такую близость. Вот и хорошо. Значит, от нее можно не ждать внезапных сюрпризов, и не опасаться, что Юнми вдруг снова начнет приставать к любой девушке в любой ситуации. Только все равно надо продолжать разбираться, что тогда было и что так повлияло на Юнми в караоке. После новогодних праздников поздравили с днем рождения Соми, она тоже не пригласила меня к себе, сказав, что это из-за ее парня, поэтому нам пришлось собираться у меня, ненадолго. Как раз была суета из-за сборов. Соми обняла меня и сказала, чтобы я ничего не устраивал и возвращался, а не то она сама отправится, арестует меня и доставит на родину. На Соми в тот раз тоже не было никакой реакции. Заодно, может, поездка и наше расставание даст Херин почувствовать себя одинокой, чтобы мы потом снова воссоединились. Или даже уединились, размечтался я. Еще перед поездкой сделал важное дело, отправил свой рассказ на литературный конкурс в Кирин. Книгу тоже отправил. Оба варианта были на английском языке. Раз захотели американцы получить меня, вот держите. Не совсем меня, конечно, использовал псевдоним Keep You Man, анаграмму из имени и фамилии. Это если забыть и не вспоминать, что моего творчества не было, а был плагиат. Так как Юнми была еще несовершеннолетняя и это была все-таки не учебная программа по обмену студентами, а просто частный визит, то Юнми больше осуществляла функции контроля и пригляда за мной. Так я сказал для родни, на самом деле, едва мы оказались в России, все стало с точностью наоборот. Мне пришлось контролировать и следить за Юнми, и учить местным особенностям. Но она, когда звонила Джемин, отчитывалась, что у нас все в порядке. Дома тоже было все хорошо. Агдан жила под присмотром Сунок, которая выпросила у меня возможность пожить в новой квартире, для лучшей подготовки, пока у нее начались экзамены в ее университете. Также из дома позвонили, сказав, что их позвала в гости госпожа Муран, которая хотела пригласить нас всех троих. Но с тех пор, как узнали, что я уехал, повторного предложения для Джемин и Сунок не было. Значит, можно сделать вывод. Хотели поговорить именно со мной. Любопытно, но не первоочередно сейчас. Почему все так долго? Спросила Ина однажды. Мы здесь уже больше недели, а на завод нас так и не позвали. Она была права. Вообще было такое чувство, что кто-то специально тянет резину. Все было очень неспешно. Даже Ина заметила это. С другой стороны, она как бы изначально ехала работать, раз являлась моим сотрудником. Знаешь, как здесь говорят, русские долго запрягают, зато быстро едут. А как же другое высказывание, что в России две беды, дураки и дороги. Если одно наложится на другое, это же будет просто самоубийство. Я усмехнулся. Вот что значит незашоренный взгляд со стороны. Ина потихоньку вникала в таинство русского языка, под моим надзором, изучая пословицы и поговорки, и сразу заметила такое. Нас они точно не перегонят в этом соревновании. Первое место у нас не отнять. Судя по всему, тут все либо становятся очень верующими, надеясь авось пронесет, либо становятся профессиональными водителями, уровня гонщика Формулы-1, если выживают. В середине января нас пригласили в музей первого президента, не особо спрашивая, скорее навязав такое удовольствие. Хотел отказаться, а затем подумал, что можно сравнить со своими воспоминаниями о тех событиях в моем мире. Отличия если были в деталях, то я их не замечал. Экскурсию нам проводил местный гид, который просто чуть ли не молился на своего кумира. Еще с нами был переводчик, я не особо торопился всем показывать, что владею русским языком. Видимо, канал с моим творчеством был среди приглашающих не очень известен. Также были представители института и завода, которые скорее были недовольны тем, что их оторвали от своей работы, и им не особо была интересна вот эта вся пропагандистская галиматья, которая еще была порезана, чтобы исключить из нее все нелицеприятные моменты истории. Когда мне надоело слушать, то стал развлекать Ины, переиначивая все сказанное гидом и затем переведенное нам. Ина иногда удивлялась, возмущалась, а иногда просто хихикала. Гид терпел, а потом попросил переводчика делать обратный перевод нашего общения. Продал и развалил свою страну. Ему за это памятники ставят и открывают музей, удивилась Ина на мой дополнительный комментарий. У нас бы за такое давно уже арестовали и посадили в тюрьму. Он не предавал. Его американцы обманули, выслушав перевод, вмешался в наше общение гид. Вы же сами только что рассказывали, стала уже в ответ говорить Ина. Американцы были его друзьями. Они не могли его обмануть. Они никого никогда не обманывают. Они обещали честные рыночные отношения, а сами только использовали наши ресурсы, снова попытался оправдаться музейный работник. Говорит, уже снова я влез сразу после переводчика, что президент продешевил. Инфляция. Нужно было требовать 30 тысяч сребреников. Только на водку хватало, поэтому спился. А так бы он, ух, страну-то поднял бы. С колен. Спился, удивилась Ина. Такого нам в музее естественно не рассказывали. Ага. В интернете потом наверняка сможешь посмотреть, что этот алкоголик отмачивал. Я тоже так смогу, когда напьюсь. Как он еще с трапа самолета не навернулся, ни разу. Вот смеху было бы, весь мир ржал бы над этим. Переводчик уже не справлялся со своей задачей, а тупо начал смеяться, забыв перевести наш диалог гиду, поэтому мы пока просто молча пошли дальше. Зато в следующем зале я не удержался и сходу выматерился. Причем по-русски. «Пиздец», вырвалось у меня, глядя на портрет президента, стилизованный под икону. Борис Искариот, или лучше сказать, Иуда, сука, из Свердловск. Его случайно канонизировать еще не собираются, сразу уйду из православной религии, если это так. Остаток фразы все-таки проговорил на корейском языке. Все вокруг застыли. Первым опомнился переводчик, выполнив свои обязанности. Это стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения гида, и он высказался в мой адрес. Все, что думал, даже не совсем прилично местами, за что уже сам был послан мной, даже без участия переводчика. Вместе со своим музеем президента, президентом-алкашом и честными друзьями-американцами, тоже по-русски. Дальнейшая экскурсия по экспозиции, естественно, не состоялась, и мы с Яной отправились на выход. Последнее, что я успел заметить, это то, как переводчик пересказывает представителям завода и института, видимо, обычным работягам, которые давно отстали от нас, наше с Яной общение. Взрывы хохота следовали один за другим под недовольные взгляды обиженного гида музея, стоявшего рядом. На следующий день мы, наконец, добрались до завода. Время действия. Середина недели. Место действия. Квартира Чинхана. Чжувон в свое первое увольнение, после дня и вечера, проведенного дома в кругу семьи, понял, что в армии было лучше, просто спокойнее, и что дальнейшее внимание своих родственников целый день сегодня он уже не сдюжит, поэтому отправился к своему другу. У Чинхана было время промежуточных экзаменов, но сегодняшний день как раз был выделен для отдыха и разрядки после очередной проверочной работы в его университете, и они вдвоем планировали, как провести сегодняшний вечер, куда пойти и с кем встретиться. Особенно последнее. Я был занят. Учеба, практика на фирме отца, прочие дела. На девчонок не остается времени. Тем более зная, что ты там в одиночестве страдаешь. Ты настоящий друг. Издевательски, нисколько не поверив ему, проворчал Чжувон. Ты что, влюбился? Признайся честно. Вот еще. Я слишком молод, чтобы останавливать процесс поисков и выбора только одной. Это я прекрасно понимаю. Я полгода не видел девушек. Мне одной будет мало. Сегодня точно. Ты прямо как твоя будущая жена, Ючжин. Даже не напоминай про нее. Той тоже одного мало. Минимум троих подавай. Да хватит уже. Про оргию с неграми только слухи. Никаких подтвержденных фотографий или доказательств достать не получилось. Ага, а мне поручил распространять эти слухи. Я тебе на честное слово поверил. Большое спасибо, друг. Ты же умный. Сам понял и не стал болтать. Тогда зачем ты мне про это рассказал? Я только поделился с тобой этой информацией. И я тебе не поручал распространять эти слухи. Кстати, они не негры. Они французы, специально выделив слово, проговорил Чонхан. Иностранцы. Это модно, молодежно, простительно и неосуждаемо. Особенно если за границей. Они у нас в стране, ага, еще скажи афро-французы, шлюхой как была, так и останется, а твоя бабушка про это знает, ты думаешь, нет, сам сказал, доказательств не нашли, если она не собирает и не интересуется подобными неподтвержденными слухами, так может, если бы ты рассказал своей бабушке об этом, то она не захотела бы связываться с такой шлюшкой и отменила вашу помолвку и свадьбу, просить бабушку об этом, как-то не по-мужски. Сам разберусь, Ючжин не так глупа, чтобы подставляться на этом так просто, а без доказательств это будет пустое обвинение. Не только она, но и ее семья могут обидеться и подать в суд иск за клевету, в самом гуманном случае. Нет, тут надо действовать тоньше. А если госпожа Муран уже давно знает об этом, более того, у нее уже есть компромат на Ючжин, то когда она станет твоей женой, будет самой скромной и послушной женой из возможных, иначе это станет известно всем. Черт, ужаснулся Чжувон. Бабушка будет шантажировать не только ее, но и меня этим. Вот ведь, черт, это как раз в ее духе. Все знать и всеми манипулировать. Тут у Чинхана срабатывает оповещение на телефоне, и он, обернувшись к компьютеру, стал быстро проверять какую-то информацию. Чжувон, приглядевшись в экран, понял, что это была лента сообщений какой-то девушки, на которую, видимо, был подписан его друг. Закончив просмотр и обернувшись обратно, Чонхан натыкается на удивленно вопросительный взгляд Чжувона. «Это так, у тебя нет времени?» Можно было вполне угадать незаданный вопрос без всяких слов. Чонхан печально вздохнул и принялся объясняться. «Ты не так все понял. Юнми позвонила перед поездкой и попросила меня, нужно присмотреть за ее сестрой. Я действительно не понял, как это, просто отслеживать ее сообщения и посты. Если понадобится, то вмешаться, чтобы не повторилось, как в прошлый раз. А ты что отказываешься, что мы здесь сидим? Поехали тогда, раз тебя попросили, то делай. Я не могу, она не в моем вкусе, ты же знаешь. Боюсь, я сорвусь и начну приставать к Сунок. Мне сейчас учиться надо. Что-то я не понял вот этого последнего совсем. Если она тебе не нравится, то зачем начинать? Я говорю не про внешность. Мы с кем обычно знакомились? С теми, кого с одного взгляда на них можно сразу опознать как куклы безмозглые, но Сунок, этого непонятно. Она настоящая, натуральная, сально пошутил Чжувон, имея в виду формы и объемы, что дополнительно подтвердил с помощью жестов. Ты что, видел ее голой? Нормальная. Это Сунок-то нормальная? Я не про то. Хорошо, пусть будет особенная. Сунок ведет себя почти как Юнми, а выглядит как девушка. Это два в одном. А еще неизвестно, насколько она умная, если у нее такая сестра. Это три. А четвертая? Да, я ее видел. Ну почти, голой. Давай рассказывай. Джентльмены о таком. Сейчас тебе врежу. Конечно, могут рассказать своим друзьям, когда ездил ее забирать. Это все, а остальное, блин, это неприлично такое обсуждать. Ты, джентльмен, все и так увидели, кто захотел, ее фотки в сети. Все, да не все, такое не видели. Я тебе еще не рассказывал. Твой шлем виртуальной реальности, что ты подарил пару лет назад для игры и развлечений, пригодился, а то уже пылью покрыться успел. В смысле, опять что-то Юнми накуролесило? С чего ты так решил? Это она увлекается 3D-графикой. Хм, это стало выглядеть теперь более логично. Вряд ли сама Сунок допустила подобное. Опять, наверное, над сестрой решила поиздеваться. В общем, я тебе про это ничего не говорил и не показывал. Надевай шлем, протянул устройство Чонхан. Чжувон издевательски заулыбался. Как можно, мы же друзья, такое умолчать? Опять с насмешливыми интонациями проговорил Чжувон. «Хочу увидеть, что с тобой сделает Сунок или Юнми, когда узнают об этом. Со мной, ничего. А вот с тобой, я, как бы, не просто так говорю. Видел, когда ездил спасать, руками показывает кавычки, чего Чжувон уже не заметил. Вживую, у Сунок пиджак сполз с плеч. Ты за грудь младшую лапал, я старшую сестру в еще более пикантной ситуации увидел». Как бы нам подальше держаться от таких девушек, а ты предлагаешь специально искать встречи с ними. Ладно, хорош оправдываться. Джентльмены о таком действительно не болтают. Давай запускай. И как тебе? Отвлек Чонхан Чжувона от созерцания, а то тот слишком активно и сильно стал размахивать руками, вспоминая управление в виртуальной реальности. Кто? Сунок. Она странная, зато настоящая и страшная. Не красотка. Я не в этом смысле. А так она вполне... натуральная. Просто нужно быть осторожным рядом с ней. Больше, чем когда рядом Юнми. Нет, Юнми в этом вопросе вне конкуренции. Мне в армии не бывает так страшно, как рядом с ней, ответил Чжувон, снимая с себя шлем. И что ты об этом думаешь? Спросил Чонхан. О том, кто все это устроил, чтобы опозорить Сунок. А ты что, не понимаешь, кто это мог быть? Ючжин. А кто еще? И где она сейчас? Наверное, на очередной оргии с неграми в своей Франции. Думаешь, Юнми оставит это просто так? Лучше ничего ей не говори про свои догадки, а то я не хочу становиться соучастником убийства. А я теперь чувствую ответственность за помощь в прошлый раз. Хотя бы предупредить Сунок, чтобы все было не напрасно. И в то же время не хочу пересекаться с этой чокнутой Ючжин. Слушай, а ты не хочешь еще потешить свой комплекс рыцаря? У меня нет комплекса. Что ты предлагаешь? Еще порадовать свою невесту, подразнить ее. Каким образом? Позову Сунок сходить куда-нибудь. Пусть снова пойдут слухи, что мы опять встречаемся. Как-то это будет слишком жестко. По отношению к Ючжин, на это плевать. По отношению к Сунок, думаешь, на нее снова не накинутся все эти идиоты? Или самое главное сумасшедшее, Ючжин? Да, об этом я не подумал. Риск есть. Жаль, идея была отличная. И что будешь делать? Дорабатывать мою идею. Пусть у Сунок будет сразу два парня, ты тоже будешь участвовать и приглядывать за ней, пока я буду в военной части, а Сунок будет выбирать из нас двоих. Ючжин меня за это в порошок сотрет, сморщился Чонхан, представив подобное, или наоборот станет сотрудничать с тобой, чтобы помочь тебе заполучить ее, и избавиться от конкурентки. Будешь двойным агентом в стане врага. Даже пепла не оставит, когда узнает об этом», — простонал Чонхан. «Ты настоящий рыцарь», — сказал Чжувон, при этом хлопнул друга сперва по одному плечу, потом по другому, словно для посвящения. «Вперед, сразимся с драконом». Чжувон не стал говорить, что он не просто так набивается в попутчики и практически уговаривает того отправиться к Сунок. Бабушка попросила внука помочь ей поговорить с Юнми, устроить встречу как можно скорее, а для начала придется пока довольствоваться общением с сестрой, хотя это тоже может стать интересным. Время действия. Этот же день, некоторое время спустя. Место действия. Небольшой ресторанчик невдалеке от университета Енисей. Не договорившись о том, как действовать дальше по их плану, и вообще был ли у них план, Чонхан и Чжувон отправились по тому адресу, который указала Сунок у себя в сообщении. Перед входом Чонхан вручает свою бейсболку Чжувону для его стриженной головы. «Зачем это? Чтобы тебя никто не узнал. К тому же, это...» Чонхан оглянулся по сторонам. «Заведение, явно, оккупированное студентами, а ты совсем не похож». Друзья быстро нашли интересующую их компанию, сев за ближайший свободный столик так, чтобы можно было наблюдать за происходящим в той группе, в которой была Сунок. Девушка сидела почти с краю, стараясь как-то участвовать в общем веселье, но при этом сохраняя некоторую отстраненность и дистанцию, и трезвость. В отличие от остальных, Сунок не позволяла наливать себе алкогольные напитки, обходясь другими. Однако, в этот раз количество принятого внутрь, видимо, уже дошло до некой границы, поэтому самый старший из присутствующих, вероятно, учитель, не собирался отступать, пока Сунок не выполнит его требования. «А я тебе говорю, пей. Мы отмечаем завершение выполнения экзамена, а проверкой я еще не занимался. Ты хочешь, чтобы твоя оценка по английскому случайно оказалась ниже положенного? Если мне сегодня придется выпить лишнего, потому что ты не пьешь, то ошибку во время проверки мне будет сделать легче. Что ты выбираешь? Помочь своему учителю или не помогать всей группе?» Сунок затравленно осмотрел остальных своих собутыльников, которые смотрели на нее, кто с недовольством, кто с презрением, кто с ненавистью. Сочувствующих не было. Затем Сунок быстро схватила рюмку и также молниеносно опрокинула ее в себя. После поднялась на ноги и, поклонившись, сказала: «Спасибо за праздник, но я пойду уже, мне домой пора». «А ну-ка сядь», — приказал учитель, — «я не разрешал тебе покидать мой урок». Сунок застыла в нерешительности, не зная, что предпринять дальше. Подчинение взрослым, тем более учителю, было запрограммировано в ней еще с младшей школы. Вот только для Юнми такое было бы не объяснить. Хотя можно объяснить, что учитель просто приказал ей пить, и она была вынуждена подчиниться. Или что он специально занизил ей оценку. «Какой же бедный несчастный сукин сын этот англичанин», — подумала она. «Юнми об него ноги вытрет, и она следом за ней». В глазах Сунок вдруг вспыхнула решимость, но не успела проявить себя ни в словах, ни в действиях. Их компанию побеспокоили двое незнакомых парней. «Привет, Сунок, узнала меня?» — обратился к ней один из них. Она перевела взгляд на вторженца, затем удивленно воскликнула: «Чонхан, что вы здесь делаете?» «Да вот, с другом давно не виделись, решили встретиться, немного развлечься», — и он взмахом руки указал на второго. Сунок перевела следом взгляд туда же, затем ее глаза распахнулись еще шире после нового узнавания. Следом распахнулся рот, способный сейчас выдавать только непонятные звуки, вместо членораздельной речи. «Что ты себе позволяешь? Ты кто такой, чтобы так вести себя со старшими?» Повысив голос, стал качать права пьяный учитель. Все взоры снова обратились к дерзкому юнцу, посмелившему вызвать неудовольствие взрослого. В этот момент Чжувон, который стратегически заранее подошел с другой стороны прямо к учителю, сделал неловкое движение, чтобы почесать затылок. Правда, при этом нанес, незамеченный никем, так как все смотрели на пару Сунок и Чонхан, быстрый удар своим локтем прямо по челюсти преподавателя. И тот плавно откинулся на спину, оставаясь на своем месте. Устал человек, сморило от такой упорной борьбы с зеленым змеем, с кем не бывает. Впрочем, это действие тоже было почти незамечено, поскольку пока второй парень чесал свой затылок, кепка свалилась с головы, и все вокруг сразу узнали его. «Господин Чжувон», — выдала в этот момент Сунок, справившись со своим голосом. «Привет, Сунок», — поздоровался он в ответ. «Я такой неловкий», — заметил Чжувон пропажу своей бейсболки, поднял ее и водрузил на лицо отключившегося учителя. «А ваш преподаватель, похоже, сильно переутомился. Он ведь может полежать здесь, отдохнуть, пока вы за ним присматриваете. Извините, что прервали ваше празднество», — повинился Чонхан. «Можете продолжать, мы уже уходим. Сунок, ты, кажется, тоже собиралась уходить. Не согласишься к нам присоединиться?» Ненадолго, кратко поклонившись остальным и простившись, Сунок направилась следом за парнями к их столику. Под пристальными взглядами оставшихся за столом, вот уже некоторые стали перешептываться, а самые расторопные, или пока самые трезвые, начали доставать телефоны и снимать рассевшуюся троицу. В этот момент, словно из-под земли, появились пара накачанных телохранителей рядом с их столиком, показывая, что бесплатное развлечение, если оно и было, то уже закончено. И сразу всем резко перестало быть интересно, что же там происходит. У них самих есть дела поинтереснее и поважнее. Раз двое бойцов уже выбыли, то теперь предстоит приложить больше сил каждому из оставшихся в их нелегкой борьбе до победы, до самого дна. «Господин Чжувон, я благодарна, что вы вмешались, но зачем? Я видела, как вы его ударили локтем. А я не видел, тебе, наверное, просто показалось». «Что значит «наверное»? Что значит «показалось»?» — проговорил Чжувон, глядя на них обоих. «Ничего не было, он сам уснул. Надеюсь, вы оба это поняли. Нам ведь не нужны неприятности. В армии решили, что меня хорошо обучили, поэтому дали увольнительную. А тут вы портите мою репутацию», — с усмешкой закончил он. «Но ведь он учитель, уважаемый человек и взрослый. Юнми не стала бы нападать первой», — добавила Сунок в конце, вспомнив свои мысли минуту назад. «Твой уважаемый учитель закончился две бутылки саджу назад. Теперь это просто пьяная свинья, начавшая приставать к девушкам. Уснувшая пьяная свинья. Не знаешь своей нормы, не начинай пить. Я только смогла немного прийти в себя. Все стали забывать ту историю. А вы устроили все по новой», — закрыв лицо руками, безутешным голосом проговорила Сунок. «Ты вроде умная девушка, вот скажи, чем бы закончилась твоя сегодняшняя пьянка? Тебя бы опять споили и доделали то, что не успели в прошлый раз. Этого хочешь? Так иди обратно к ним. Почему ты вообще согласилась пойти с ними? Я не думала, что при учителе будут так все напиваться. И не думала, что меня тоже заставят напиваться. Я пойду, не буду вам мешать веселиться. Можешь остаться. Мы не пьем сейчас и тебя не заставляем. Ты-то понятно за рулем, и тебе обратно в часть завтра», — вмешался в их диалог Чонхан. «А я почему не пью? Странно. Сунок, составишь мне теперь компанию? Потому что, если ты выпьешь, то кто меня обратно повезет? Сунок, может, ты составишь компанию мне? У тебя есть машина сопровождения, они тебя отвезут. Ты не хочешь за руль моей машины? Вот это странно. Мне нельзя пить», — прекратила спор друзей Сунок. «Сестра сказала, что если она узнает, сама заметит, или все эти фотографии кто выложит, то искать мужа мне будет среди алкоголиков». Парни переглянулись с удивленными взглядами. Понятно, что было ничего непонятно, но в этой семейке все было странно, поэтому ничего не стали спрашивать дополнительно. И господин Чжувон, снова официально, даже с поклоном в сидячем положении, обратилась к нему: «Сунок, спасибо, ну, за тот случай. Просто забудь, я не могу». «Ты не поняла, Сунок, я говорю, забудь, как должна была уже давно сделать», — затем проговорил по отдельности каждое слово. «Меня там не было, забудь это. Но вы меня тогда спасли. Мне, конечно, приятно знать, что ты думаешь, будто я супергерой какой-то и могу быть в двух местах сразу. Но меня в увольнительную отпустили первый раз за полгода. Нет, это был не я. Только бы еще самому узнать имя того шутника, кто решил отправить смс с твоего телефона на мой номер. Может, вам тоже стоит лучше забыть про это», — проговорила Сунок. «Справедливо. А что вы тут делаете? Это как бы совсем не ваш район и уровень. Твоя сестра попросила, чтобы я присматривал за тобой, пока она уехала», — снова обратил на себя внимание Чонхан. «Встретил, проводил. Мы с Чжувоном были рядом, решили зайти. Оказалось, не зря. Встретил, присматривал, попросила», — неверяще повторила она. «И вы что, с ней общаетесь? Почему я не знаю?» «Вот потому не знаешь. Думаешь, Юнми будет слушать каждый раз твои нравоучения или пошлет тебя подальше? А раз ты не знаешь, то вы не поссоритесь снова, верно? Юнми такая. А где она сама? Куда поехала-то?» «В Россию уехала, со своим менеджером», — А я присматриваю за Агдан. Это ее кошка. Да блин, что-то есть нормальное в этой девчонке. Все какое-то особенное у нее. Это из-за ее двигателей. Теперь Чжувон решил сменить тему. Что там конкретно? А то я занят был и не очень следил и интересовался новостями. Это ты, эксперт, Сунок, откуда это знать-то? Юнми мне немного рассказывала. Могу повторить вам. Первый — это обычный, только компоновка необычная. В одном упрощение, в другом усложнение. 50 на 50, ничего особенного. Главное достоинство из-за компоновки. Можно поиграть с размещением и внешним видом техники, от мотоциклов до машин. Второй — двигатель на новом виде топлива. Все плюются от него, начиная от экологов и конструкторов до экономистов и спортсменов. Крупнее, тяжелее, еще нужен какой-то инженер, чтобы все работало. Большие ходы, не знаю, что это, малые обороты, медленный разгон, дороже обслуживание. Короче, всем хуже, кроме одного, не нужно зажигание. Тоже не понимаю, что это значит. Наверное, инжектор, а не инженер, поправил ее Чжувон. Наверное, согласилась Сунок. Юнми сказала, что это самое перспективное направление из трех, выдала инсайдерскую информацию она. Парни снова переглянулись. А про третий, что говорит, вмешался Чонхан, что еще для него рано, вот лет через 20-30, когда или если технологии и материалы станут продвинутее, то про роторы вспомнит, а сейчас это больше для отвлечения внимания. Что, и ты так просто это нам рассказываешь? Юнми говорила, что кому охота деньги свои тратить, то пусть покупают, она поэтому и назначила такую высокую цену за лицензию, потому что понимает, никто не будет особо выпускать такие двигатели. Может, по сотне или тысячи штук, зато за лицензию придется полностью платить. Срубить бабла на хайпе в начале. Весь ажиотаж уже прошел. Ключевые игроки сделали свои ставки и первые выводы. Скоро начнется публикация исследований, итогов испытаний, результатов работы. Все сами все поймут. А вот со второго двигателя будет вся основная выручка. Через 5-10 лет, когда их начнут выпускать по сотне миллионов штук в год. Да, похоже, Юнми не только умнее, но скоро богаче нас всех вместе взятых будет, произнес Чжувон. Еще не скоро. В этот раз она не хочет обогатиться на этом здесь и сейчас. Это больше для имиджа, известности, раскрутки. Теперь будет думать, что предложить вашей компании, посмотрев на парней, дополнительно указала на них пальцем. Нашей, удивился Чонхан. Да. «Господин Чжувон, финансовый директор, вы исполнительный, Юнми, почетный председатель, я думала, раз вы общаетесь с ней, то она вам все рассказала, я не понял, друг, почему ты мне об этом не сказал, ты еще за тот номер на проводах не извинился, друг, и вообще, мне в армии не до того было после твоего подарка, может, мы тогда без финансового директора обойдемся, а деньги где достанете, у Юнми свои деньги есть, а сколько есть, не говорит». Пишет музыку и продает ее. Она себя стала называть будущей миллиардершей. А Ине, это ее ассистентка, ей потворствует. Да, босс. Слушаюсь, босс. А если еще кошку берет на руки, то начинает при этом злобно хихикать, будто мир захватывает. Просто жуть. У Чжувона словно лампочка в голове вспыхнула от промелькнувшей мысли. Так распахнулись и осветились его глаза. Нет, ну не может такого быть. Скажи, что это неправда, пробормотал он. Она же их терпеть не может, а теперь еще песни им пишет. Кому? Не понял такого пассажа Чонхан. Диадеме. Это ведь Юнми написала покерфейс. Теперь Сунок принялась освещать пространство вокруг распахнутыми и сияющими глазами. Пожалуйста, только никому не говорите. Приглушенно зашикала она. Это пока тайна. Должно быть тайной. Я чего-то опять не знаю и не понимаю, как это вообще связано. Сунок быстренько пересказала всю подоплеку конфликта с группой Фри. Вот как, объясни мне, как это у нее получается. Она познакомилась с моей любимой группой быстрее меня, хотя безразлично к их творчеству, а я главный их фанат во всей Корее. Она с ними не знакома еще. Юнми, это безразлично. Ты ведь опять пошутила? Скажи, что все это просто глупая шутка? Попытался схватиться за голову Чжувон. Я тоже хочу познакомиться, а Юнми меня не зовет с собой. А мне больше нравятся ее бесплатные песенки, или которые вы вдвоем поете. Есть что-то в них такое непонятное, интригующее, ироничное. Не знаю, как объяснить. Вроде текст простой, но сразу столько ассоциаций выскакивает, будто какие-то тайные знания передают. И с юмором все. Это попса, столько денег на раскрутку тратится, А месяц проходит и забывается, просто пшик. А песни Юнми сами расходятся и через полгода еще вспоминаются. А, перестань, мне твоя переделка лесника за полгода уже в подкорку въелась на наших тренировках. Юнми еще пишет песни под заказ, я бы заплатил ей 1 000 000 за новую. Сейчас расценки поменялись, скорее 100 000 000 вон за одну. Парни чуть своими напитками не подавились, услышав подобное. А у тебя есть деньги? Ты ведь вроде получила компенсацию по суду. Снова перевел тему Чжувон. Я, да, получила. Это сестре пришлось заплатить штраф из-за того копа. Поэтому она все еще пытается выяснить, кто виноват. Вы ведь что-то знаете, раз спрашиваете, как сказать. Только пойми правильно, я здесь ни при чем. Точнее, не специально, но на тебя ополчились так из-за меня. Это, он обвел рукой немного вокруг, моя попытка показать всем, что у нас просто, что мы просто хорошие знакомые, как с твоей сестрой. Тоже мне открыли Америку. Мы с Юнми сами поняли, что нужно искать кого-то среди вашего окружения или на тех сайтах, где обсуждают вас. Сначала подумали на вашу сестру, но Юнми сказала, что не она. Как дальше проходят ее поиски, мне неизвестно. Я поэтому не хотела идти с вами, чтобы снова еще хуже не стало. Да только уже поздно было, вас сразу узнали. Хватит меня уже так величать. Зови меня по имени, предложил Чжувон. Хорошо, недовольно вымолвила Сунок. Тебе что, не нравится? Я наоборот даю тебе поблажку в нашем общении, а ты еще строишь из себя королеву. Зачем тебе все это? Зачем тебе я? Зачем тебе Юнми? Зачем Юнми? Ты сама знаешь. Я хочу заработать денег вместе с ней или из-за ее мозгов. А вот ты зачем мне? Знаешь, как-то уже надоели подружки на одну ночь. Что, ты охренел? Вот, наконец-то именно то, чего не хватало сегодня весь вечер. Успокойся, я не про то, о чем ты подумала. И не надейся. Ты, Чжувон еще раз окинул Сунок оценивающим взглядом, отчего она смутилась и застеснялась, даже не принцесса. Но то, как ты, и особенно твоя сестра, общаетесь со мной, такого отношения к себе я давно не испытывал. Это, знаешь ли, удивляет. Все эти ханжеские заигрывания, лебезение перед моей фамилией, попытки подольститься к моей семье, меня достали. Я еще ничего не сделал, сам, разве что в армию ушел. И тут появляетесь вы, две безмозглые варварские дикарки, которые не знают, как вести себя правильно. Безмозглые, ладно, к Юнми это не относится. Она больная, у нее амнезия. Я расскажу ей, как ты ее обзываешь. О, точно, тогда все верно, все совпадает. Значит, обе безмозглые. Мне надоели твои оскорбления. Я ухожу, вскочила Сунок на ноги. Мы тоже пойдем, согласился Чонхан с таким предложением, не вмешиваясь ранее в их перебранку. Теперь точно все увидят, что он просто третий лишний. Эти двое со стороны выглядели, как ссорящаяся парочка, если не знать, о чем они говорили. Ючжин будет на стенку лезть от ревности. Выйдя из ресторана втроем, опять под пристальным вниманием остальных посетителей и под присмотром телохранителей, они направились вдоль улицы к ближайшей станции метро. Интересно, моя бабушка знает, ей уже доложили обо всем этом? Неопределенно махнул рукой Чжувон в сторону ресторана, посмотрев на одного из охранников. Тот попытался было отвести взгляд, но потом, все же, кивнул, видя, что на него продолжают смотреть, ожидая ответа. «Куда тебя отвезти? Я сама дойду. Тут есть метро. Если что, то я такси вызову. У меня машина круче любого такси. Я с тобой не сяду». А с ним, Сунок смотрит на Чинхана оценивающе, затем, подумав, соглашается. «Что в тебе таком ботане и заучке бабы находит?» Еле слышно пробормотал Чжувон, бросив ключи от своего автомобиля, а сам направился к машине охраны. Чонхан автоматически поймал брелок, застыв от такой неожиданной подставы. «Куда едем? Адрес тот же, я сейчас пока живу в другом месте». Юнми купила квартиру. «Ничего себе, выдает». Доставив Сунок до места назначения и попрощавшись с ней, пара друзей уселась в автомобиль. За рулем снова оказался владелец. «Что за девчонка? Она, похоже, умеет все. Ты хоть понял, что это значит?» Чонхан махнул рукой, предлагая продолжить свою мысль Чжувону. «У Юнми теперь есть деньги, и мы ей не нужны. Мы, я только сегодня узнал, что, оказывается, был бы в руководстве собственной компании, и доли, минимум 20% потребовал бы, и все это решили за моей спиной. А ты, друг, хотел обойтись вообще без меня, Не выдумывай. Я сразу хотел свой отдельный проект. Это Юнми предлагала организоваться вместе и тебя позвать. Я не отказывался, но и не соглашался. К тому же, а чем загадывать? Мне еще 1.5 года нужно ждать возможности, а глядя на то, как она резко стартанула, я, похоже, упустил свой шанс. Мы упустили. Постой-ка, получается, я все еще в седле. Это ты уже оказался неуделой, волочишься в пыли. Юнми может понадобиться исполнительный директор. Я смогу потребовать долю в 30%. Эй, это я вас познакомил, подал ей идею о совместном бизнес-проекте тоже я. Замолви за меня словечко. Мы ведь друзья. Да шучу я. Мы два неудачника. Зря так думаешь. У тебя все-таки больше шансов, чем у меня. Почему? Ты ведь парень ее сестры, рассмеялся Чонхан. Не напоминай про тот кошмар, что был в сети. У меня вся почта завалена всякими сообщениями от чудаков с просьбами прокомментировать и поделиться подробностями. А какого черта ты тогда здесь опять сейчас устроил? Я же объяснял, показать, что мы просто знакомые. Тем более в присутствии свидетелей. Посидели, пообщались, попрощались. Я снова в свою часть. Знаешь, кто здесь останется? Правильно, ты. Не ожидал от тебя такой подставы. Я серьезно, Чонхан. Пока Юнми нет в городе, остаешься только ты. Хочешь еще больше позлить Юйчжин? Это я готов делать всегда, чтобы избавиться от нее. Кстати, ты уже попрощался со своей машиной, готов избавиться от этой крошки? Это почему я должен проститься? Юнми выиграла в гонке раньше, чем ты стал идолом. Энда, мне пришлось распевать твою треклятую песню. Это не считается. Там вас таких артистов каждый первый был. Может, Юнми из тебя настоящего идола сделает так же, как из никому неизвестных, фри превратились в мировую сенсацию и получили популярность. Лучше бы эту песню сразу диадемам отдали. Они ее лучше исполнили. Фан до сих пор хранит интригу и не называет, кто же их новый автор. Я тут подумал. Хватит, не накаркай. Ты еще скажи, что новые хиты диадем тоже ее рук дело. Ты видел их новый клип «Сказка»? Разумеется, в день премьеры. Меня ничто не остановит. И как тебе Лихерин? Скрипачка? Неплохо. Жаль только, что она забрала себе основное внимание. А тебе, принцесса? Да, она в моем вкусе. Нужно будет познакомиться. Принцесса? Познакомиться? Откуда такие мысли? Есть другой клип. Автор Юнми. Она учится вместе с Хирин. Давай показывай. Чжувон стал замедляться, пока не остановился и не припарковался. Чонхан в это время достал свой телефон, чтобы найти интересующий ролик. «Теперь я тоже не против с ней познакомиться», — закончив просмотр, воскликнул Чжувон. «Ты сам сказал, что тебе одной мало. У тебя уже любимая пятерка есть». «Точно, диадема. Не могла девчонка такое написать. В ее возрасте, что она знает об этом? Тем более от лица парня такую историю заложить в песню. Не верю, что она автор сказки. Да ты у нас наивный романтик, оказывается», — снова рассмеялся Чонхан. «Фри, Хирин, диадема снова на вершине. Какие еще тебе нужны доказательства? Тебе всего-то придется потратить 100 миллионов вон для проверки. И не забудь машину отдать». Чжувон не стал отвечать, сконцентрировавшись на управлении автомобилем. Вечером на сайте, где обычно собирались девушки для обсуждения корейских принцев, после новых фотографий и роликов в сети, на которых Сунок и Чжувон снова были запечатлены вместе, стало оживленно, особенно в чате. Это 100 раз уже обговорено. Не было там Чжувона. Он был в армии. Ему там даже звонить было нельзя, не то что покидать свою часть. Звонить можно, только не с личных телефонов, а со стационарных. И компьютерами можно пользоваться. Письма там отправить или новости почитать. Вы как будто до сих пор в каменном веке живете. Или фотки посмотреть. Хотя он все равно не мог знать, что его девушке нужна помощь. Того парня так и не нашли до сих пор. Это шлюха не его девушка. Я его девушка. Точнее даже невеста. Опять кто-то порвался. Очередная поклонница. Наверное, сама шлюха, которая метит на место возле нашего принца. Вы вашего принца еще 1.5 года будете ждать из армии. Вон Сунок нашла себе уже следующего. Потому что умнее вас, неудачницы. Время действия. Конец недели. Место действия. Огромное заводское помещение для тестирования двигателей. Когда прослойка из мелких чиновников исчезла, то все стало развиваться очень быстро. Директор завода лично меня встретил, провел по своим владениям и сказал, что у них уже готов прототип. Более того, они уже приступили к его испытаниям. Хотели меня подождать, Но я все это время пропадал где-то в городе. За эту пару дней мы уже неплохо поладили и сработались с местными специалистами. Мы думали, вы не примете наше предложение, раз мы выбрали проект, который для вас не принесет большую финансовую выгоду. Я не для этого делала его дешевле. Наоборот, чтобы все страны и все производители могли использовать солярные двигатели, тем самым сделать мир лучше. Опять же, все, кроме военных. Но это уже от меня не зависит. Вы против военных? Конечно, нет. Если они не служат для нападения или угроз, как у пиндосов. Если для защиты, то я согласна. Вы против армии союзников своей страны? В верхушке нашей власти сидят идиоты, которые подчиняются американцам и провоцируют северян. Они одни, а у нас куча союзников. Кто от кого тогда вынужден защищаться? Мне это непонятно. Я все больше убеждаюсь в неадекватности нашей президентши, правительства и всей армии. А с армией даже пару раз на личном примере. Этот диалог мы вели вчера с главой группы назначенных специалистов, ответственных за создание солярного двигателя. Наши расчеты показали, что такие двигатели уступают бензиновым, прокомментировал первые результаты еще один из конструкторов, что входил в группу разработки. Разумеется, вы неправильно оцениваете. Надо сравнивать не с современным, а с двигателями хотя бы столетней давности. Тогда солярники будут уже на 20% эффективнее, а может на все 40%. Просто солярные двигатели тоже нуждаются в столетии совершенствования и доработок. По моим размышлениям, двигатели будут хороши там, где требуется большой крутящий момент, а не высокие обороты или мгновенная мощность. Их преимущество в постоянной максимальной мощности для кораблей, локомотивов, тракторов, грузовиков. Вот где покажут себя превосходно. Если хотите преуспеть, то развивайте это направление. Другим вы тоже это посоветуете? Спросит, посоветую. Но зачем? Как только вы это поймете и представите свои первые выводы, то другие сами будут повторять за вами. Я хочу, чтобы эта технология была доступна всем. Знаю, что в армии тоже будут применять их, но я озвучила официальную свою позицию по этому поводу. Теперь меня хотя бы не станут обвинять в том, что я способствую войнам. А как известно, сначала технологии идут в военно-промышленный комплекс, и только потом переходит в гражданскую сферу. Вы можете опередить военных. Насчет остальных, оппозитными двигателями могут заинтересоваться от силы 10 компаний во всем мире, доведя до этапа внедрения, а роторными – всего пара компаний, в Японии и у вас в России. Если судить по моему миру, это могут быть компании Mazda и AvtoVAZ, которые выпускали более-менее серийно разные модели, подумал я тогда, но вслух их не назвал. Для роторного двигателя еще не пришло время. Прочные и износостойкие материалы пока не придумали. Роторы будут идеальны в различных генераторах, где не нужно менять обороты, а будут работать в оптимальном режиме. Представьте, генератор плюс роторный мотор с минимумом подвижных деталей, остальное это бак с водородом, и все это размером с батарейку. Кто придумает это и изготовит, тот может меня включить в соавторы изобретения для получения Нобелевки по физике. Это здесь такая шутка. В этом мире жена или невеста Нобеля изменила ему с физиком, по слухам. Поэтому он отказал всем физикам в участии и присуждении его награды. Или потому что хотел остаться главным и самым известным среди них. Сегодня меня позвали посмотреть на прототип на испытательном стенде. Я стоял и офигивал от его размеров и массы. Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно. Даже если не в легковушку, такой всегда можно врезать в танк, в смысле я хотел сказать в трактор, выдал какой-то юморист из-за моей спины. Продукция двойного назначения, получается, подставить меня решили, кто это придумал такое? Отшутился я в ответ, это Борис из Екатеринбург, хрен его достанешь, не узнали, что ли? Ответил мне глава группы разработки. Когда все собравшиеся дружно заржали, я понял, что мои слова и поведение в музее уже стали общественным достоянием. Только скривились какие-то мелкие чиновники, которые все так же шастали рядом и никуда не исчезли, но хотя бы не мешали. Мы сами понимаем, что нужно вносить изменения. А в чем причина задержки? Во-первых, ждем распоряжения начальства. Мы этот почти тайком из разного хлама собирали. А во-вторых, не знаем, как вы отнесетесь к таким нововведениям в ваш проект. Нормально отнесусь. В моих проектах и в самих двигателях нечего улучшать, изменять и патентовать. С другой стороны, если будут придумки и идеи на том же принципе, то это будет кардинально другая конструкция. Тот, кто сделает это и успеет взять патент, будет первым. Это что же, можно узнать, например, сделать ротор овальным, а цилиндр треугольным. Я запатентовал и такую схему. Своими силами довести до ума у меня не получится ни тот, ни другой вариант. Но вы так и не сказали, о чем размышляет начальство, о его простоте, относительной, бесплатности, условной, о том, что нашими трудами и наработками воспользуются другие, как вы предполагали ранее, пока мы не стали его совершенствовать. Поэтому пригласили вас, чтобы вы стали частью команды, которая займется его усовершенствованием, чтобы вы стали соавтором. Когда наши совместные идеи будут запатентованы, вы могли бы претендовать на процент отчислений. Конечно, такие же условия, какие установили ранее, для нашего начальства будут неприемлемы, но те суммы, которые назвали, вы должны получить. Не бойтесь, что если я буду соавтором, то эти идеи я тоже отдам всем условно-бесплатно. Может, не стоит меня приглашать? Да, что вы тогда хотите взамен? Понимаю, бесплатным бывает только сыр в мышеловке, но мы согласны на честную сделку, я сейчас поясню. Спохватился он, полагая, что я не знаком с такой идиомой. Мы общались, конечно же, без переводчика. Для меня было диким и сложным говорить о себе в женском роде на русском, но я справлялся. Привычка следить за своим языком уже стала автоматической. Не нужно. Я поняла. Ваш подход уже больше похож на предложение делового человека. А что я хочу, пока не решила. У вас уже есть какие-то идеи? Турбокомпрессор, например? Что это? Выхлопные газы раскручивают турбину, на одном валу с которой расположен компрессор для дополнительного нагнетания воздуха в цилиндры с повышенным давлением. Это увеличит температуру горения топлива и КПД двигателя. Выдал я краткое техническое описание улучшения. По удивленным взглядам на меня, понял, о таком они даже не помышляли. Так что принялся более детально рассказывать о проблемах и особенностях помимо преимуществ такого дополнительного компонента. Кто-то продолжал слушать с все больше округляющимися глазами, а кто-то уже вовсю записывал мои слова на бумагу в свои рабочие блокноты. Теперь я был уверен в том, что мои походы сюда продлятся еще как минимум до конца месяца. Ина почти что маялась от безделья, пока я пропадал на заводе. Однако через неделю у нее появилась надежда поработать. Ей позвонил Санхин с напоминанием о новой песне. «Тебе что, не нужны деньги?» Опять он меня пытался подцепить на крючок, когда я ему сказал, что в этот раз, а может и все последующие, новой песни не будет. В общем-то да, не нужны, у меня уже достаточно, мне хватает. Оставшиеся штрафы можешь вычитать из моих будущих квартальных выплат. Ты совсем рехнулась, такой успех у каждой твоей песни, а теперь ты встаешь в позу. Хочешь пересмотреть условия контракта? Я не пойду на это. Так и знай, и прервал свой звонок. Меня такая ситуация тоже устроит, если он не будет надоедать своими звонками. После этого Ины, снова слышавшая наш диалог, тоже начала ездить мне по ушам. «Это правда? Ты отказываешься? Это значит, ты меня увольняешь? Почему? С чего ты так решила? Зачем я тебе буду нужна тогда? С чего ты выдумала, что мы заканчиваем работать вместе? Или я заканчиваю работать? Все только начинается. Даже в плане песен у меня есть другая задумка. А разве нет? Может, ты передумаешь? У тебя столько музыки, разной и интересной. И тебе, ты уж прости, нужна помощь профессионалов. Сама ты не очень справляешься. Вот спасибо за честность. Порадовала. Извини, у меня совсем плохо получается. Для ваших с сестрой каналов пойдет. А если на более серьезном уровне, то, что ты задумала, расскажи подробнее. Тогда, может, я смогу подсказать. Я поделился с Иной своим замыслом. Выпускать под псевдонимом на новом канале свои клипы, чтобы показать всем в мире, какое к попу божество, по сравнению с моими песнями, никакого корейского языка не будет, а вот указание названия страны, будет. Это был мой гениальный план, отомстить всем корейцам. Я был просто в ударе, объясняя это, пока Ина чуть не набросилась и не попыталась ударить меня, а потом снова заявила, что сама собирается уволиться и уйти. Пришлось искать компромиссы и договариваться, потому что отпускать Ины мне не хотелось. Глава 46. Время действия. Последняя неделя января. Место действия. Рабочий кабинет руководителя Екатеринбургской области. Я решил отправить Ины домой, так она чуть не расплакалась и стала извиняться, оправдываться, что она не хотела уходить, хотела таким образом помочь, только напугать, проучить меня. Ина должна была отбиваться, вместо меня, от Санхина и от Сунок, у которых были схожие претензии и требования. Хотели от меня новую песню, а я желал спустить все на тормозах. Нет времени и все такое. Фан почему-то отказывались начинать работать над третьей песней. Не знаю, что там задумал Санхин, насколько он решил отложить ее, но теперь он донимал меня еще чаще. Разбаловал я его хитами из моего мира. А еще Ина должна была снова следить за Агдан. У Сунок завершались ее экзамены, и прежнее оправдание больше не действовало. Поэтому на остаток своих каникул она отправилась помогать Джемин. Да и за моей, нашей, квартирой стоило приглядывать. Удостоверившись, что я здесь не пропаду, и ориентируюсь куда лучше самой Ины, по договоренности с моей семьей разрешили мне остаться одному, а через неделю можно возвращаться. Воплощение двигателей в металле шло оперативно. Все больше понимали, что если бы изначально придерживались моих чертежей, заявлений, пояснений, а не своих практических наработок, к которым привыкли, то было бы лучше. Только закончив то, что задумывалось мной изначально и что у нас получилось по итогу, как некий эталон, и осознав это, заводчане вместе с институтскими принялись работать по уму, не только побыстрее склепать, но воспользоваться теорией и расчетами, а то уже хотели готовый турбокомпрессор лепить на первый прототип. Я, конечно, помогал своими теоретическими измышлениями, откуда мне иначе могло бы все это быть известно, но и сам не очень подгонял остальных. Пусть поймут, как следует, и разберутся в нюансах, полезнее окажется, а то будет, как мы любим в России, забивание гвоздей микроскопом. Когда меня пригласили на встречу к губернатору, я не ожидал от чиновников ничего особенного. Даже непонятно было, какие цели у нашей беседы, ни темы разговора. Короче, ничего не понятно. Даже не узнал, как его зовут, кроме инициалов. Я, Д. Гайдини. И судя по его противной наглой харе, имя это явно было не Ярослав. Этот урод даже с кресла не поднялся, лишь рукой в повелительном жесте указал на кресло, предложив пройти. «Здравствуйте», — поприветствовал я его по-корейски, не став упрощать ему задачу по налаживанию общения, при этом удивленно приподнял бровь, оставаясь на месте. «Вот чурка не русская», — проговорил он, сам однозначно являясь далеко не представителем названной национальности. Затем перешел на английский. «Проходи, присаживайся».